В обоих случаях тщетно. Внимательный ангел летит над рекой. Мы вслушиваемся в беззвучие. Но слух уже голоден, и вот слуховые трубы, точно стебли, сок, терпеливым своим напряжением вытягивает из пространства каплю за каплей, за струйкой струю, голос женщины с телефоном, и всасывают его. «Asking you? Probably it's little bit impolite. It's funny a little bit. But if I had a choice, I mean, if you had a choice, sir, I would like to ask you instead of that favor, instead of a job favor, I would prefer a different favor, the husband of your niece, the husband in Jerusalem. Is he an affluent person? A little bit. By coincidence, doesn't he work in the army office? Maybe he could explain. If they only knew, if my son knows that he is the only child of mine, the only person of mine, if he realizes, sorry, but otherwise, what for? Everything had happened that I did. Прошу вас. Может, это немножко невежливо, это немножко смешно, но если бы у меня был выбор, я имею в виду, если бы у вас был выбор, сэр, я бы хотела тогда попросить вас вместо той услуги, вместо услуги, касающейся работы, я бы предпочла другую услугу. Муж вашей племянницы, тот, что в Иерусалиме, он влиятельный человек? Хоть немножко, чисто случайно. Не работает ли он в военном учреждении? Может, он мог бы объяснить, если бы они только знали, если бы мой сын знал, что он мой единственный ребенок, единственное существо, которое у меня есть, если бы он сознавал, простите, но иначе, для чего же тогда все это было, что я делала? Сцена 16. Номер шхеназийца. Полуодетый, полусонный и полностью обозленный, он сидит за компьютером, пытаясь то ли любить, то ли убить, то ли облапошить кого-то заэкранного в виртуальной реальности. Слышно изнурительное пиликанье компьютерной игры. Тири-тири-та-та-та-та, тута-тута, ти-ти-та. Нечто похожее слышишь при отправке факса или когда, прибегнув к услугам альтернативных компаний, звонишь на дальнее расстояние. Звукосигналы дурной математической бесконечности, квадратный ритм, слепой, сводящий с ума, неизменный. Тири, тири, та-та, та-та, тут-та, тут-та, ти-ти-та. Это главный звуковой фон.